Я сказал в черную многоголосую трубу: «Я люблю тебя, Кира». «Мы очень созвучные, у нас даже одинаковые имена». «У нас одно эхо», — сказала она, нагибаясь еще ниже. Я вдруг увидел себя и Киру таких, какие мы есть сейчас, на околице той давней послевоенной деревни. Собственно, какая околица могла быть у одинокой, оплывающей сосульками избы, заменяющей целое село? У избы вертится мальчуган в женской городской кофте, натянутой поверх каких-то лохмотьев. А мы кричим ему о созвучии наших имен и общем эхе. Разумеется, сцена эта была нелепой. В те времена, когда я шел с войны, никакой Киры со мной не было, и не могла она иметь отношение к той моей жизни, как и смоленская деревня была ни при чем здесь. Но почему-то это, примерещившееся, казалось реальным, а нелепыми были мы, нынешнее и наше литературное объяснение в жерле колодца 20 лет спустя. «А теперь домой, домой, домой», — засмеялась Кира. «У нас еще впереди твой Шекспир. Я тебе привезла второе издание Козинцева». Пока я возился, собирая ложки, плошки к ужину, Кира лежала на тахте, точнее матраце, водруженном на 4 кирпича, и листала книжку. «Смотри, еловые ветви со снегом лежат на подоконнике, как собачьи или волчьи морды», — сказала она. Я посмотрел на окно, ответил: «Да, похоже». И подумал: «Странное дело. Вот если Кира подруге или я приятелю вздумаем рассказывать о сегодняшнем дне, все будет очень здорово. Прогулка по пустому сумеречному поселку, объяснение в колодце, потом разговоры о Шекспире, а потом ночь, когда можно вдвоем лежать и слушать, как трещит печка и в окно заглядывают волчьи морды. И это прекрасно. Все правда. И все неправда. Потому что Кира все эти 2 недели 40 раз придумывала распорядок этого дня, в котором должны были присутствовать и нелепости, и интересные разговоры, и эта ночь. И сейчас мы выполняем программу». Я всегда понимал Кирины замыслы, понимал, что продиктованы они желанием быть мне интересной, желанной. Я понимал, что она любит меня. И я никогда не злился на нее, как некогда злился на Нату. Я очень хотел любить Киру. Ведь все, что она делала, было мне действительно мило и интересно. Я очень хотел любить ее. А Нату я просто любил. Хотел или не хотел, любил. «Подойди, пожалуйста», — позвала меня Кира. Когда я нагнулся к ней, она сделала стригущее движение 2 пальцами над моими волосами, шепнула: «Вот так мы подстрижем твои черные кудри, чтобы ты был у нас модный-модный». Потом поцеловала меня в губы. Программа шла своим чередом, но я знал, что прежде чем мы окажемся вместе, мы еще должны будем поговорить о Шекспире. «Что это за книжка у тебя?» — спросил я. «Однотомник Конрада. Я тут делала глоссарий. При твоей темноте поясняю. Глоссарий — это толковый словарь к тексту». «Я действительно не знаю, что такое глоссарий. Я не знаю, что входит в функции редактора классической литературы».